«Тетя Жозефина», — остановил ее Клаус, — «а для чего эти жестянки?» «А вон те? Для грабителей, разумеется». Тетя Жозефина поправила волосы на макушке. «Вы, наверное, не меньше меня боитесь грабителей, поэтому каждый вечер, ложась спать, кладите жестянки у самой двери. Когда грабители войдут, они наступят на них, и вы проснетесь». «Ну что же мы будем делать после того, как проснемся и увидим рассерженного грабителя?» — спросила Вайолет. «Уж лучше спать, пока он грабит». Глаза у тети Жозефины расширились от ужаса. «Рассерженный грабитель?» — повторила она. «Рассерженный грабитель? Зачем ты так говоришь? Ты хочешь нас напугать, чтоб нам стало еще страшнее?» «Нет, конечно», — запинаясь, пробормотала Вайолет, не указав тете Жозефине, что та сама завела разговор на эту тему. «Извините, я совсем не хотела вас пугать». «Хорошо, ни слова больше об этом». Тетя Жозефина нервно бросила взгляд в сторону банок, как будто грабитель как раз в этот момент наступал на них. «Через несколько минут увидимся за обеденным столом». Новая опекунша закрыла за собой дверь, и бодлеровские дети некоторое время слушали, как шаги ее удаляются по коридору, прежде чем заговорили между собой. «Красотку отдаем солнышку», — Вайолет передала куклу сестре. «Пластмасса твердая, я думаю, ее удобно кусать». «А ты возьми себе модель поезда, Вайолет», — сказал Клаус. «Может, разберешь ее на части и изобретешь что-нибудь». «Ну, тогда тебе достанется погремушка», — запротестовала Вайолет. «Несправедливо получается». «Шо?» — крикнуло солнышко. Возможно, это означало что-то вроде «в нашей жизни давно уже не случалось ничего справедливого». Бодлеры переглянулись с горькой улыбкой. Солнышко была права. Несправедливо, что они лишились родителей. Несправедливо, что злобный и отвратительный граф Олаф, охотясь за наследством, преследует их, куда бы они ни поехали. Несправедливо, что им приходится переезжать от родственника к родственнику, и в каждом следующем доме происходит что-то ужасное, как будто дети едут в зловещем автобусе, который останавливается только на остановках под названием «Несправедливость и несчастье». И уж, конечно, несправедливо, что Клаусу в его новом доме досталась всего лишь погремушка. «Тетя Жозефина явно очень готовилась к нашему приезду», — с грустью произнесла Вайолет. «Она кажется добродушной. Нам не стоит жаловаться, даже друг другу». «Ты права», — согласился Клаус без большого энтузиазма, тряхнув погремушкой. «Не будем жаловаться». «Тви!» — взвизгнуло солнышко, возможно, желая сказать, «вы оба правы, не будем жаловаться». Клаус подошел к окну и посмотрел на открывшийся вид. Солнце уже начало садиться на чернильно-черные воды озера Лакримозы. Задул холодный вечерний ветер. Даже защищенного стеклом Клауса пробрал озноб. «Все-таки очень хочется пожаловаться», — сказал он. «Суп на столе!» — раздался из кухни голос тети Жозефины. «Идите обедать!» Вайолет положила Клаусу руку на плечо и легонько сжала его, чтобы подбодрить брата. И, не обменявшись больше ни словом, трое бодлеров направились по коридору в столовую. Тетя Жозефина накрыла стол на четверых. Для солнышка подложила толстую подушку, а в углу комнаты опять-таки насыпала кучу жестянок, на случай, если грабители вдруг захотят похитить обед.